Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы совершаем память святых праотец, святых Ветхого Завета, которые еще до пришествия Христа Бога в мир причастны были Ему ожиданием Его пришествия в мир. И в этот день с особенной силой Святая Церковь призывает нас, глядя на великие события, которые совершил Бог с избранным им народом в прошлом, исполняться надеждою на будущее, потому что Бог уготовляет верным Его людям бесконечно большее. Свет Христов, выявляя до конца мрак истории, возрастает. И все победоноснее он действует в жизни Церкви, избранного Богом народа. В Ветхом Завете, к которому мы чаще, чем обычно, обращаемся в течение рождественского поста, есть один образ, связанный с сегодняшним Евангелием. Он говорит о том, что будущее человечества, пребывающего с Богом, есть трапеза вечная. Об этом возвещает пророк Исаия, когда зовет всех жаждущих прийти и почерпнуть воду бессмертия, и говорит о пище, которой все должны насытиться. А псалмопевец напоминает каждому из нас, когда мы готовимся ко святому причащению, что Господь уготовал трапезу противостужающих мне, умастил главу елеем и чаша моя, упоевающая яко державна. И мы знаем с вами притчу о премудрости Божией, которая создала себе дом. Каждый раз за богородичными праздниками мы слышим этот текст. И подобно тому, как премудрость, которая построила себе дом и зовет всех проходящих мимо людей вкусить хлеба и вина, так Церковь Божия зовет всех людей приобщиться трапезе, где хлеб и вино не просто образы того, что совершится, но реальная божественная жизнь, которой мы с вами уже сейчас приобщаемся, а самое главное – обещание лучшего, то есть пребывание с Богом, которое не кончится никогда. Этот пир, это общение души человеческой с Богом, то, что уготовано для всех. И в этом смысл всего исторического пути Церкви. Об этом в Ветхом Завете пророки говорят, что жизнь будущая – это трапеза, которую народ, верный Господу, разделяет с Сыном Человеческим во веки веков. И сам Господь накануне Своих страданий говорит о том, что Он уготовал нам Царство, как Отец уготовал Ему. «Да идите и пиете во Царствие Моем». И в Апокалипсисе мы узнаем, когда Господь утешает каждую душу человеческую, говоря, «Если кто услышит глас Мой, я приду к нему, буду вечерять с ним, и он со мной». На той же Тайной вечере Господь говорит со всею Церковью в лице Своих первых учеников, «Желанием великим возжелал я есть с вами эту Пасху, прежде моего страдания, потому что я не вкушу ее до тех пор, пока не наступит Царство Божие». И потом он взял чашу с вином и разделил ее между учениками и сказал, «Примите и пейте от нея все. Я уже не пью от лозы сия виноградной, пока не приидет Царство Божие». В жизни святого человечества есть два исхода. Один – избавление от земных бед, другой – вхождение в Царство Небесное. Но оба сопровождаются великими чудесами, в знамение того, что исход на самом деле один. Во время первого исхода Господь питает свой народ манной и живой водой, истекающей из камня. И в Новом Завете мы видим насыщение пятью хлебами 5000 человек в знамение того, что новый исход уже начался, и Господь сопровождает его великими чудесами. И мы видим эти чудеса на браке в Кане Галилейской, когда Господь превращает воду в вино. И мы видим их в чудесной ловле рыб на озере Тивериадском, при призывании Петра и по воскресении Христовом. Самое удивительное, что мы видим, здесь не просто избыток жизни земной, но уже присутствие небесной жизни. Так происходит по воскресении Христовом, когда Господь преломляет хлеб перед учениками Своими в Эммаусе. Таким чудом исполнена трапеза на берегу озера Тивериадского, когда никто из учеников не смеет спросить Его: «Ты кто?», зная, что это Господь. И присутствие Бога Живого во время этой трапезы ощутимо для них. В книге «Деяния апостольских» говорится о том, что апостолы возвещают всем людям, что они являются свидетелями этих чудес, потому что они ели и пили с Ним по Его воскресении. Что значит эта таинственная трапеза, это царство непостижимое, где полнота всего, небесного и земного, дается человеку, и радости нет конца? Мы с вами должны услышать то, что Господь говорит сегодня в Евангелии, понять, что Царство Божие уже началось. Оно еще не раскрылось в полноте, но мы к Нему идем. Мы призываемся, если мы в церкви, уже быть причастными этому чуду. Может быть, не в великих чудесах, которые Господь являл сразу всей церкви, всему избранному народу или отдельным своим избранным святым, но в тех же самых несомненных чудесах. Если мы храним верность Господу, мы можем увидеть чудо присутствия Господня и в материальной жизни нашей, какой бы скудной ни была наша материальная жизнь. Это начало Царствия тоже, и участие наше в том пире, который обещает Господь. Если же вся жизнь наша сосредоточена только на искании материального, если перевернут божественный порядок жизни, ищите прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное, несомненно, приложится вам, в таком случае мы лишаемся всего. Либо в скудости, голоде телесном и душевном оказывается человек и целый народ, как это с русским народом сегодня происходит. Либо в кажущейся сытости телесной, как это происходит где-нибудь в Америке и на Западе, что еще хуже, потому что это насыщение свидетельствует о том, что люди, которым больше ничего не нужно, уже сейчас изгнаны с пира Царства Божия. В мире все яснее раскрывается содержание сегодняшней притчи. Не пришло человечество, не пришли народы, не пришли люди на пир, уготованный Господом. У всех нашлись дела, и очень важные. Не просто так что-то, а все нужное, все полезное, все замечательное. Но эти люди, говорит Господь, вовек не вкусят Царства Божия. Они оказались только зваными, но отвергнутыми Господом, потому что не отозвались на то, что Господь совершил для человека. Мы понимаем всегда эту притчу, в первую очередь, как притчу об отвержении Израиля, богоизбранного народа. И это совершенно справедливо, но она распространяется и на весь род человеческий. И тем более распространяется, чем более происходит объединение всего рода человеческого на тех самых началах, благодаря которым все оказались согласными в отказе от Божьего приглашения. Апостол Павел говорит, что обетования Божие непреложны. Этот народ получил особые дары от Бога, и Бог не отнимает их от этого народа. Но когда дары, предназначенные для достижения небесного, устремлены исключительно все на земное, совершается тайна беззакония. Богоизбранному народу попускается достигнуть необычайного успеха в земном благодаря этим дарам. Но чем большего успеха они достигают, тем больше удаляются от Бога, тем больше лишаются Царства Вечного, радости пира небесного. На наших глазах сегодня в мире происходит это торжество Мамонны, произрастание всех видов зла, из корня всех зол сребролюбие. Объединение столь многих, уже почти совершившееся, ради только земного с отвержением небесного. Когда все темные силы собираются для последней битвы с Богом и человеком, задумаемся о том, что нам дано, и услышим, что ангел Апокалипсиса возвещает всему роду человеческому, каждому человеку, всем нам: «Напиши сие, блаженны званые на вечерю Агнца. Аминь».